появление утренней звезды. Глава 55. Однажды Будда и Ананда посетили маленький монастырь, расположенный неподалеку от города. Они пришли, когда большая часть бхикшу отсутствовала, занимаясь сбором подаяния. Прогуливаясь вокруг монастыря, они внезапно услышали жалобный стон, доносящийся из хижины. Будда вошел в хижину и обнаружил там истощенного бхикшу, скорчившегося в углу. Воздух был пропитан ужасным зловонием. Будда опустился на колени возле него и спросил: «Брат, ты болен?» Бхикшу ответил: «Господин, у меня дизентерия. За тобой кто-нибудь ухаживает?» «Господин, другие братья ушли собирать подаяние. Здесь нет никого, кроме меня. Когда я только почувствовал, что заболеваю, братья пытались помогать мне. Но когда я увидел, что не приношу никакой пользы, сказал, чтобы на меня больше не тратили время». Будда сказал Ананде: «Принеси воды, мы вымоем нашего брата». Ананда принес ведро воды и помог Будде вымыть больного бхикшу. Они поменяли ему одежду и положили его на кровать. Затем они вымыли пол и выстирали его грязные платья. Они развешивали одежду для просушки, когда возвратились другие бхикшу. Почтенный Ананда попросил их вскипятить воды и приготовить лекарство для больного. Община пригласила Будду и Ананду поесть вместе с ними. После еды Будда спросил: «Чем болен бхикшу из той хижины?» «Господин Будда, у него дизентерия. Кто-нибудь заботится о нем?» «Господин Будда, сначала мы пытались помогать ему, но потом он попросил нас не делать этого». «Бхикшу, когда мы покидаем наш дом, чтобы следовать пути, мы оставляем родителей и семью. Если мы не будем помогать друг другу, когда мы больны, кто же сделает это? Мы должны заботиться друг о друге. Кем бы ни был заболевший, учителем, учеником или другом, мы должны ухаживать за ним, пока он не поправится. Бхикшу, если я заболею, будете ли вы помогать мне?» «Да, конечно, господин Будда». «Тогда вы должны помогать любому заболевшему бхикшу. Заботиться о бхикшу – то же самое, что заботиться о Будде». Бхикшу соединили ладони и поклонились. Следующим летом Будда жил в Восточном парке, а бхикшуни Махапраджапати обучала большую общину монахинь в Шравасти. Ей помогала бхикшуни Кхема, которая была когда-то одной из жен короля Бимбисары. Она стала последовательницей Будды 20 лет назад. Тогда ее глубокая природная проницательность была скрыта высокомерием, но после разговоров с Буддой она научилась смирению. Через 4 года практики в качестве светской последовательницы она попросила посвящения. Она была особенно прилежна в своей практике и теперь сама стала учителем и руководительницей монахинь. Госпожа Висакха регулярно посещала ее и других бхикшуни. Однажды она пригласила нас с собой Судатту, известного также как Анатхапиндика, филантропа, который приобрел для Сангхи рощу Джета. Она представила его сестрам Кхеме, Хамадине, Упалаванне и Патакаре. Позже она рассказала ему, что знала всех их еще до того, как они стали монахинями. На другой день Судатта посетил центр бхикшуни со своим другом, которого также звали Висакха. Он был родственником бхикшуни Хамадины, хорошо известной среди бхикшуни. Двое мужчин выслушали произнесенные бхикшуни Хамадиной проповедь о 5 скандхах и благородном восьмеричном пути. Висакха поразила ее глубокое понимание тонких вопросов учения. Вернувшись в Джетавану, он рассказал Будде все, что говорил об бхикшуни Хамадина. Будда ответил: Если бы вы спросили меня, я бы сказал то же самое, что и сестра Хамадина. Она по-настоящему поняла учение освобождения и просветления. Будда повернулся к Ананде и сказал: «Ананда, пожалуйста, запомни речь сестры Хамадины и повтори ее всей общине монахов. Ее речь очень важна». Бхикшуни Бхадда Капилани также была известна своим пониманием учения. Как и сестру Дхамадину, ее часто приглашали в отдаленные деревни с проповедями Дхармы. Жизнь бхикшуни Патакары была полна горя и страданий. Она была единственной дочерью в богатой семье из Шравасти. Ее родители Души в ней не чаяли и в своей чрезмерной заботе даже не позволяли ей покидать дом. С утра до ночи она оставалась внутри дома. Таким образом, у нее не было возможности встречаться с людьми. Достигнув возраста, подходящего для замужества, она влюбилась в молодого слугу в их доме. Ее родители ничего об этом не знали и решили выдать ее замуж за одного молодого человека из богатой семьи. Потакара убедила своего тайного возлюбленного бежать вместе с ней. Ранним утром, в тот самый день, когда была назначена свадьба, она переоделась в платье служанки и вышла на улицу, как бы для того, чтобы набрать воды. Там она встретила своего возлюбленного. Они бежали в отдаленную деревню, где и поженились. Через 3 года Потакара забеременела. Когда подошло время родов, она попросила мужа отвезти ее в дом родителей, чтобы рожать там, как того требовал обычай. Ее муж колебался, но так как она настаивала, в конце концов согласился. Но на полпути у нее начались роды и родился сын. Поскольку нужды ехать к родителям больше не было, она вернулась в свою деревню. Через 2 года Потакара снова ожидала ребенка. Снова она настаивала, чтобы муж отвез ее к родителям, но на этот раз произошла трагедия. По дороге, когда у нее начались схватки, разразилась буря. Ее муж предложил ей подождать возле дороги, а сам направился в лес, чтобы набрать веток для постройки шалаша. Потакара долго ждала, но муж не возвращался. Среди ночи, когда кругом ревела буря и хлестал дождь, она родила 2-го сына. Держа новорожденного на одной руке и взяв старшего сына за руку, она пошла в лес на поиски мужа. Нашла его мертвым. Он умер от укуса ядовитой змеи. Она долго и горько рыдала. Наконец она поднялась и с 2 сыновьями направилась в свой старый дом в Шравасти. Подойдя к реке, она обнаружила, что из-за дождя вода поднялась, и брод стал слишком глубоким. Ее старший сын не мог перейти. Она приказала ему подождать, пока она не перенесет новорожденного на другой берег. Держа ребенка над головой, она шла через глубокую воду. Когда она добралась до середины реки, большой орел упал вниз и схватил младенца когтями. Она закричала, но птица уже взлетела. Ее другой сын услышал крики и решил, что она зовет его. Обернувшись, Потакара увидел, что он входит в стремительный поток. Она закричала: «Остановись!», но было уже слишком поздно. Бурное течение унесло его. Она не могла его спасти. Потакара перешла на другой берег и рухнула без сил на землю. Придя в себя, она поднялась и шла несколько дней, пока не достигла Шравасти. Там она узнала, что дом ее родителей разрушила буря, а сами они убиты рухнувшей стеной. Потакара вернулась как раз в тот день, когда проходила кремация тел. Она камнем застыла на обочине дороги. Она не хотела больше жить. Кто-то пожалел ее и отвел к Будде. Он выслушал ее историю и сказал мягким голосом: «Потакара, ты очень страдаешь. Но жизнь – это не только страдание и несчастье. Мужайся. Практикуй путь просветления, однажды ты сможешь улыбнуться, и даже посреди самых безболезненных страданий. Ты узнаешь, как создать новый мир и радость». Потакара поклонилась и попросила позволения принять прибежище. Будда поручил ее заботам сестры Махапраджапати. Вскоре после этого Потакара была посвящена в Бхикшуни. Сестра Махапраджапати и другие Бхикшуни любили ее. После нескольких лет практики она снова научилась улыбаться. Однажды, омывая ноги, она заметила, как струи воды уходят в землю, и внезапно проникла в природу непостоянства. В течение нескольких дней и ночей она держала этот образ в своем сознании во время медитации. Однажды на заре поняла проблему рождения и смерти. Неожиданно для себя она написала поэму. «Однажды днем, омывая ноги, я увидела струи воды, просачивающиеся в сердце земли. Я спросила, куда же возвращается вода? Созерцая в спокойном молчании, пребываешь сознанием и телом в состоянии осознанности, я проникла в природу 6 объектов чувств. Это было подобно прыжку дикой лошади. Смотря на фитиль масляной лампы, я сконцентрировала свое сознание. Быстро бежало время. Лампа продолжала мерцать. Я взяла иглу и пригнула фитиль. Свет тут же угас, погружая все во тьму. Пламя угасло, но внезапно душа моя осветилась, разум мой освободился от рабства, подобно тому, как появляется утренняя звезда. Патакара прочитала свою поэму сестре Махапраджапати, и настоятельница от всего сердца похвалила ее. Сестра Упалаванна также пришла к Дхарме после жизни полной страдания. Она была женщиной необычайной красоты. Усердие в практике позволило ей стать одной из лучших помощниц настоятельницы Праджапати. Почтенный Мудгалияна встретил сестру Упалаванну, когда проходил через городской парк. Она стояла, подобно цветку, в ночи. Она была известна среди мужчин под именем «Прекрасный лотос». И в самом деле ее красота превосходила красоту самого лучшего цветка лотоса. Но почтенный Мудгалияна увидел в ее глазах страдания. Он понял, что ее сердце полно печали. Он остановился и произнес: «Ты действительно прекрасна, ты одета в лучшее платье. Но я вижу, что ты наполнена страданием и беспокойством. Твое бремя тяжело, но ты продолжаешь следовать по дороге, ведущей в еще больший мрак». Упалаванна поразила способность Мудгалияна проникать в ее самые сокровенные мысли. Но, сохраняя независимый вид, она отпарировала: «Может быть, то, что вы говорите, и правда, но у меня нет другой дороги». Мудгалияна ответил: «Зачем так плохо думать о себе? Не имеет значения, что было у тебя в прошлом. Ты можешь изменить себя и сотворить лучшее будущее. Грязная одежда может быть очищена. Сердце, отягощенное смущением и усталостью, может быть очищено водами просветления. Будда учит, что у каждого есть способность к пробуждению и обретению мира и радости». Упалаванна начала плакать. «Но моя жизнь переполнена греховными проступками и преступлениями. Я боюсь, что даже Будда не может мне помочь». Мудгалияна успокоил ее: «Не беспокойся. Расскажи, пожалуйста, о своей жизни». Упалаванна поведала ему, что родилась в богатой семье и вышла замуж 16 лет. Вскоре после смерти отца ее мужа и ее свекровь вступила в кровосмесительную связь со своим сыном, мужем Упалаванны. Упалаванна родила дочь, но не в состоянии перенести ужасные связи своего мужа и свекрови, бежала, оставив дочь. Несколько лет спустя она встретила одного торговца и вышла за него замуж. Прошло еще несколько лет, она узнала, что у мужа есть любовница. Каков же был ее ужас, когда оказалось, что эта любовница – ее собственная дочь, покинутая много лет назад. Ее боль и горечь были так велики, что она стала ненавидеть весь мир. Она больше не любила и не доверяла никому. Она стала прожигать жизнь, она гналась за деньгами, драгоценностями и другими удовольствиями, чтобы как-то утешиться. Она призналась, что, увидев Мудгалияну, даже хотела соблазнить его, чтобы разоблачить лживые человеческие добродетели. Прекрасный лотос закрыла лицо и зарыдала. Мудгалияна позволила ее слезам облегчить боль. Затем он рассказал ей о Дхарме и пригласил с собой для встречи с Буддой. Будда сказал ей слова успокоения и спросил, хотела ли бы она учиться вместе с Бхикшуни под руководством настоятельницы Гатами. Она получила посвящение и через 4 года усердной практики стала выдающимся примером для всех. Здесь заканчивается вторая книга.